Часть вторая. Глава восьмая. Дедушка готовился к встрече с Марсём. ВГ позвонил, что мы можем идти. Он договорился. У Марсём в классе уже больше нет мест, но она попросит директора зачислить меня, потому что полностью доверяет характеристике ВГ. И как она может ему не доверять, когда он целует дамам ручки? Мама поинтересовалась, целовал ли ВГ ручку Марсём. ВГ по телефону хмыкнул и на вопрос не ответил. Мама положила трубку и пошла гладить дедушке рубашку. Последний раз он надевал эту рубашку, когда забирал нас с мамой из роддома. «Теперь, — сказала мама, — такие рубашки никто не носит, никто, кроме дедушки». Но эту рубашку очень любила бабушка. Любила, как дедушка в этой рубашке выглядит, и дедушка хотел надеть ее на встречу с Марсём. «Рубашка полностью себя оправдала», — сказал он после встречи. Я думаю, значение рубашки дедушка переоценивал. Он проникся симпатией к Марсём задолго до встречи, а Марсём почувствовала, если не симпатию, то некоторое облегчение уже в тот момент, когда мы с дедушкой появились на школьном дворе. Она смогла передоверить дедушке ноги, которые держала, и побежала за дворником. Это были самые несчастные и одинокие ноги, которые мне когда-либо приходилось видеть. Они торчали из отдушины, ведущей в подвал. Вместе с ними торчала попка в воротничке из подола пальто. Все остальное, включая голову, застряло. Двинуться назад, туда, где торчали ноги, оно не могло. Из отдушины доносились явно различимые всхлипы. «Нужно спуститься в подвал и протащить его в ту сторону», — объяснила Марсём дедушке. «Поддержите, пожалуйста, ноги, пока я туда спущусь, а то проскользнет вниз раньше времени, костей не соберешь. Нужно ключи раздобыть. Эй, Егорка, не плачь, я уже бегу тебя спасать. Не плачь, говорю. Лучше пой что-нибудь мужественное. Споете с ним, ладно?» Дедушка кивнул, выражая готовность сделать все возможное во имя спасения обладателя ног, и Марсём убежала. До этого я ни разу не слышала, чтобы дедушка пел, и он, видимо, был не очень уверен в своих силах, поэтому попытался несколько отсрочить данное обещание. «Как же ты туда забрался, а?» Попка не отвечала, но сведения не замедлили поступить от толпящейся вокруг публики, выражавшей к происходящему самый живой интерес. «Это Егор», — доверительно сообщила дедушке одна девочка. «Он был собака Баскервилли. Он выть умеет». «Вчера по телеку показывали», — стоявший рядом мальчик решил внести в сообщение ясность, «про Шерлока Холмса, и там была собака, такая страшная, огромная, в огнях на болоте. Она жила в темноте, и Егор полез в подвал выть оттуда, чтобы всем страшнее было». Получив исчерпывающую информацию о причинах возникшего в отдушине затора, дедушка решил перейти к выполнению порученного ему задания, к пению. «Ну, Егор, давай с тобой споем мужественную песню для поднятия духа. Ты какие песни знаешь?» «Я знаю песню «Врагу не сдается наш гордый варяг», — сказал мальчик, рассказывавший про телек. «Ее моряки пели, когда тонули». «И я знаю», — обрадовался дедушка поступившему предложению. «А Егор знает?» Всхлипывания стихли. Видно, Егор прислушивался к разговору, но судить о его готовности поддержать певческую инициативу было невозможно. Оставалось только надеяться. Поэтому дедушка обратился к автору идеи. «Ну, давай начинай». «Наверх вы, товарищи, все по местам», — говорил мальчик громким, изменившимся голосом, ненатурально растягивая слова. Призыв «наверх» прозвучал актуально. Поэтому дедушка решил вступить, не откладывая. «Последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг», — протянул он. И, к моему удивлению, у него получилось даже лучше, чем у мальчика. «Помогайте», — кивнул дедушка, призывая окружающих принять участие в акции, и для верности повторил. «Врагу не сдается наш гордый варяг». Несколько голосов подхватили слова и отдельные окончания. Неожиданно из дырки донеслось приглушенное «Пощады никто не желает». Песня подействовала надлежащим образом, и вдохновленный дедушка закрепил достигнутый эффект повторением припева. «Я тебе покажу, пощады, не желает он!» Голос доносился из глубины подвала и принадлежал сторожу-дворнику. Судя по всему, Марсём несвоевременно потревожила его покой. «Я тебе покажу, не желает!» Сторож-дворник решил спуститься в подвал вместе с Марсём, убедиться во всем своими глазами и по всей форме доложить начальству о безобразии. «Как о каком? Вот об этом дети в подвал лазают. Отдушину заткнули. Режим проветривания нарушают, хотят, чтобы сгнило все, чтобы школа рухнула. Распустились!» Сторож-дворник громыхнул чем-то, видимо, стремянкой. Затем ноги Егора в воротничке из подола пальто испытали потрясение. Сторож-дворник хорошенько тряхнул Егора в целях безопасности школы, выволок из дыры, лишив нескольких пуговиц, и всучил Марсём. «На, забирай своего хулигана, ишь, пощады он не желает». После чего, продолжая громыхать и ругаться, выпроводил их наверх. Скоро Марсём привела Егора к нам. Он что-то размазывал под носом, но уже улыбался, и Марсём, казалось, дышала свободнее. С ее лица ушло напряженно озабоченное выражение, но нужно было что-то сказать, что-нибудь порицающее, педагогическое. И она придумала. Присела перед Егором, заглянула ему в лицо и спросила: «Ты зачем туда полез? Захотел впасть к дракону?» Егор взглянул на Марсём с любопытством. Все другие, топтавшиеся у отдушины, тоже смотрели с интересом и украдкой поглядывали на дыру. Было очевидно, впасть к дракону хотят все, кто играл в собаку Баскервилли и кто не играл. И Марсём поняла, но решилась не сразу. Прошел год, прежде чем она открыла для нас пасть дракона.